нужно, конечно, обладать и некоторыми другими качествами и совершенствами, но все это приобретается с течением времени. «Но ваш отец», — начала Джоанна. Дора перебила ее. «Отец не всегда был богат и не всегда интересовался мной так, как теперь», — сказала она с печальной усмешкой. «А теперь, Джоанна, вы можете лечь спать вполне спокойно, ибо здесь никто не будет стараться влезть в вашу комнату. Ужасно, что вам пришлось испытать такую неприятность». Джоанна великолепно выспалась и, встав, увидела в столовой служанку Доры. «Мисс Кольман отправилась на реку. Она велела мне не будить вас раньше 10, — доложила горничная. «Разве уже 10 часов?» — изумленно воскликнула Джоанна. Когда она вышла на лужайку, то увидела, что Дора на лодке подъезжает к берегу. Она легко выскочила на пристань и подошла к Джоанне. «Если бы вы проснулись раньше, мы бы выкупались вместе», — сказала она, но Джоанна молча пристально глядела на нее. «Что с вашим лицом?» — спросила она наконец. Дора ярко вспыхнула. «О, это пустяк!» — воскликнула она, и при этом знак на ее лице выступил еще ярче. «Я высадилась на один из островов на реке, зацепилась за корень и расцарапала лицо». Джоанна не стала ее больше расспрашивать, так как видела, что знак на лице Доры Кольман не был царапиной. Когда Дора вспыхнула, на щеке ее резко выступил след 5 пальцев, будто кто-то изо всей силы ударил ее по лицу.